Событие 43. Всю ночь провели на ногах, опасаясь вылазки поганых. Никита Михайлович Шульга приказал поставить палатки рядом с позицией стрельцов и по 20 человек отпускал людей поспать пару часиков. Один раз показалось, что торгуты подходят от леса и по ним произвели залп из мушкетов, но криков не послышалось. Значит, ложная тревога была. И тут бывший воевода Казани вспомнил, что как раз князь Пожарский в первую встречу с монголами применил такую ночную вылазку, и очень удачно. Небо было все укутано черными снежными тучами, и еще ветер завывал, настоящую метель поднимая. А что, если торгуты не хотят в темноте воевать, то мы попробуем. Никита Михайлович разбудил спавших в таких же палатках башкирских лучников и казаков, подождал, пока те приведут себя после сна в порядок, и предложил на лошадях подскакать к лесу на расстояние выстрела и сделать залп по степнякам, а когда те придут в себя и попытаются организовать ответ, обстрелять еще и стрелами, ну и уходить под прикрытие стены из поваленных деревьев. Правда, пока коней взнуздали, да выбрались из ограды, светать начало. Ничего, лучникам сподручнее целиться будет. Торгуты приближающийся отряд заметили и забили в барабаны, объявляя тревогу. Но получилось только хуже для них. Казаки стреляли теперь не наугад, а стараясь выцеливать тех, кто командует. Башкиры же совсем обнаглели. Даже после команды отходить продолжали поливать стрелами просыпающийся и мечущийся суетливо лагерь. Какой урон нанесли казаки с башкирами, было неясно. А вот что стало с организованной погоней, видели все. Торгуты, взбешенные и разгоряченные преследованием наглецов, подскакали на расстояние выстрела и были встречены сотней пуль. Они еще только разворачивали коней, и тут шрапнелью бахнули обе пушки, а потом и еще сотня стрельцов вдогонку пули послала. Не меньше полутора сотен степняков осталось лежать. На выстрелы из города прибежали юноши, что заряжали мушкеты, и ополченцы. Мэр приказал во всех трех имеющихся полевых кухнях кашу готовить. Все. Кончился сон. Теперь поди ответа от сотрясателей вселенной стоит ждать. Пока готовили еду, стрельцы с примкнутыми штыками вышли и добили раненых. За ними уже вышли ополченцы и, раздев поганых, соорудили две очередные горы из трупов. Лошадей же опять затащили внутрь ограды и принялись разделывать. Кожевникам будет чем заниматься зимой, если удастся дожить до этой самой зимы. Затем был штурм. Еле ведь отбились. Стрельцам даже пришлось отступить ко второй линии щитов. Но казаки и лучники не подвели. С трех сторон обстреляли прорвавшихся. А пока очередные смертники лезли через целую баррикаду из мертвых коней и людей, стрельцы и заряжающие успели все 200 мушкетов зарядить. И два залпа подряд довершили эту вылазку. Откатились степняки. На этот раз как бы и не всю тысячу потеряв убитыми и тяжело ранеными. И ведь отдохнуть не дали. Через десяток минут новый штурм. На этот раз торгуты подскакали к завалу в стороне отряда щитов, за которыми укрывались стрельцы, и, спешившись, попытались преодолеть стену из поваленных сосен. И опять казаки не сплоховали. Встретил карабкающихся степняков залп из 50 мушкетов, и посыпались стрелы, ближе всего расположенных к этому месту башкир. Десятку примерно удалось прорваться. Казаки поспрыгивали со своего помоста и встретили их копьями и саблями. Сила солому ломит. И минуты не прошло, а донцы уже назад поднимались на помост. И на этот раз удалось отбиться. Больше, до самой темноты, ничего не происходило. Торгуты рубили деревья, жгли костры, готовили какое-то мясо. Через поле, шириной чуть больше 50 метров, ветер изредка доносил запахи костра. Эту ночь опять провели, меняясь попеременно на сон в палатках. А на утро снова пошел снег. И на этот раз таять он уже не собирался. Шел и шел весь день. И весь день стояли степняки у леса, не решаясь на очередной штурм. Как потом узнал Шульга, ждали они вестей от отряда, что пошел к Белорецку. Только Никита Михайлович первым делом туда двух гонцов на самых резвых лошадях послал. На холме у Белорецка торгутов ждала засада из сотни стрельцов и двух сотен ополчения. А так как послал хан туда всего 1000 воинов, то на пятый день вернулись к мясу всего меньше сотни человек на загнанных насмерть конях. Вот на пятый день таргуты и предприняли последнюю попытку овладеть городом. На этот раз дело дошло и до рукопашной. Стрельцы все метательные ножи истратили, донцы два раза ходили в сабельные атаки. Под конец Росляков даже гранатами воспользовался. Отбились. Потеряли 7 человек убитыми и около 20 ранеными. Но отбились. Монголы же просто устлали своими телами землю с обеих сторон загородки из деревьев. Потом, на следующий день, их, когда складывали в холмы, подсчитали. Получилось без малого 2000 человек, а общие потери уже, наверное, и к 5000 приблизились, с учетом погибших в Белорецке, а то и перевалили. Утром шестого дня оказалось, что степняки ночью ушли. На свежевыпавшем снегу четко был виден след тысяч коней. Вот тут и случилось событие, которое, скорее всего, сильно изменило историю Руси. Атаман донцев Епифан Соловый предложил догнать поганых и еще раз на них ночью напасть. Кликнули желающих. Вызвались все казаки, все стрельцы и все башкиры, и даже все нагаи. Всего набралось больше 200. Что ж, кони есть. Шульга нехотя отпустил единственных защитников мяса. А ну как это уловка монголов, и они, сделав круг, вернутся и нападут на беззащитный город. Но Росляков тоже загорелся идеей проучить поганых. Закончилось все не только удачно, но даже скорее, как в сказке. Мясцы догнали таргутов и ночью обстреляли их из мушкетов. А те не ответную атаку организовали, а пустились на утек. Почти 3 версты их преследовали донцы и башкиры, а стрельцы в это время добивали раненых и вязали сдавшихся в брошенном лагере таргутов. Угодил в плен и сам хан Хо-Урлюк с 3 женами и каким-то своим главным шаманом. Дела. Шульга запер отдельно от других пленников этого гайши и предложил Соловому весной отвезти его государю. Чай за целого хана дворянством царь-батюшка-атамана не обойдет. Однако донцы во главе с атаманом попросили оставить их на жительство в Миасе. Больно им быт в городе понравился. «Что ж мне делать с вами?» – удивился Шульга. «Кругом места неизведанные. Будем походы в разные стороны устраивать и под руку государя-императора народцы местные приводить, крестить их, если батюшку с нами отпустишь. А ежели грамотея дашь, что руды знает и умеет карты рисовать, то еще лучше!» Гнул свое донец. «А что, мысль хорошая. 50 ртов прокормим, а пользы и в самом деле может быть немалая».